«И что же конкретно вас во мне заинтересовало?» Я сжал всю волю в кулак и заглянул в эти бездонные голубые глаза. «Блин, в них можно было утонуть, вне всяких сомнений. Секрет вашей силы. Слышала, что вы без особых проблем управляетесь с монстрами средних рангов». Эльфийка взяла запеченный тост и, обмакнув ложку в розетку с вареньем, попыталась нанести на хлеб. Но что-то пошло не так, варенье соскользнуло с ложки и жмякнулось ей на грудь. «Мы со Стиной опять во все глаза смотри, что же она будет делать? Я такая неловкая сегодня. Прошу меня простить, я на минуту», — томно произнесла она и, поднявшись, вальяжно подцокала в сторону длинных дверей. Перед тем, как зайти, мне показалось, что она немного подскользнулась. Вот эта игра, вот это талант, черт побери, а они хорошо подготовились. Но я должен поддерживать эту глупую и пока непонятную для меня игру. «Господин Бурерожденный, а угощайтесь пончиками, они свежие, только сегодня испекли», — вдруг с улыбкой дуры произнесла Астейна. «Да, с радостью», — ответил я и взял довольно массивный пончик. «Надо быть начеку. Враг хитер и, судя по всему, очень опасен». Глава 323. Невоспитанный. Часть 11. Гильдия Повозка Арнерс. За 15 минут до. Эрика была в шоке и злости на саму себя. Это же надо было допустить такую ошибку. Почему? Почему она не обратила на него внимания сразу? Астейна, хоть и дура, но унаследовала от своей бабули уникальный дар. Она чувствует события. Если внимательно к ней прислушиваться, то можно заметить, что она всегда говорит то, что случится. Правда, сама вампиресса этого не замечает, она все совпадения обычно машет рукой, мол, просто так получилось. Астейна говорила про Бурерожденного еще месяц назад. И вообще, хоть вампиресса и была любителем крови и кишок, но все же предпочитала делать это сама. А тут, внимательно читала про то, как этот Вайс разрубает остальных на кусочки. Она что-то говорила про то, что он с особой жестокостью убил 15 человек, то ли педофилы, то ли насильники. Черт его не знает. Так, ладно, сейчас не об этом. Эрика открыла свой гардероб. В чем встретить хитрого самца, чтобы он не знал, как сосредоточиться и был обескуражен? Платье? Нет. Вот у этого глубокий вырез. Нет, слишком просто. О, боевой наряд шлюхи. Да не какой-то там, а королевской. Как-то раз Эрика уже одевала его, чисто так, для себя. Астейна спалила и чуть не изнасиловала бедную эльфийку. Самое время принарядиться. Кое-как собравшись, Эрика распустила волосы, что обычно были сплетены в комочек или рогалик. Вот так будет лучше. Чтобы совершенно свести его с ума и отвлечь внимание, эльфийка напялила на себя рога. У лесных эльфов это считалось признаком голубой крови. Пускай ломает голову над тем, нахер она это нацепила. Так, и конечно же каблуки, или шпильки. Мальчики очень любят шпильки и высокий каблук. В родном мире эльфийки даже создавались клубы почитателей женской обуви. Ох, что там они с ней только не делали. А теперь, пудра. Пудра везде. Кожа должна быть бледной. Это придает девушке важности. Вот так, по-быстрому вплетя в волосы цветы распустившейся солонской вишни, девушка выдохнула. Чулки, корсет, полупрозрачные трусики и шпильки. Отлично. Плюс, рога и крылья. Ну прям вообще опасно-опасно. Вайс точно будет сломлен. Открыв дверь, Эрика представила себя великой императрицей и вальяжно от бедра направилась к столу. Вайс и Астейна открыли рты, глядя на нее. Черт, получилось дико стрёмно. Точно стрёмно. Главное не стесняться. Хрен с ним. Зато Вайс в шоке. Кстати, а он симпатичный. Было в нем что-то очаровательное. Только вот что, обычное лицо с синевой щетиной, обветренные щеки и серые глаза, словно бы залитые металлом. Несмотря на шок, парень выглядел довольно-таки уверенным. Интересно, какую игру он затеял. Надо аккуратно выведать всю информацию. Но чтобы это сделать, надо быть уверенной. Эльфийка же должна показать, что с ней шутки плохи. И возможно, Эрика пошла бы более уверенным шагом, но туфельки начали дико скользить. Жирный минус обуви на шпильках – маленькая площадь соприкосновения с полом. «Приветствую вас, господин Бурерожденный», — едва не навернувшись, произнесла Эрика и медленно, чтобы не выдать неестественное положение съехавшихся ступней, опустилась рядом со Стейной. На самом деле надо было сесть рядом с Вайзом. Пара прикосновений, и он бы точно поплыл. Чертовы туфли. Но девушка успокоилась и взяла себя в руки. «Очень рада наконец-то увидеть вас вживую, и я вас приветствую. На картинках вы», — произнес Вайс и очарованно улыбнулся. Неужели все этого дурацкого вида хватило, чтобы его очаровать? Да не, быть того не может. Он явно затеял какую-то игру. И его взгляд. Вроде посмотришь, и такое ощущение, словно бы он раздевал эльфийку в своих мыслях, но на самом же деле это изучение. Эрика была уверена, что Вайс составлял психологический портрет. Значит, придется контролировать каждое движение и каждое слово. Ничего лишнего. Все должно быть четким и аккуратным. Ну а пока она должна поддаться игре и ответить, закончить за него предложение. Менее роскошное, Эрика решила немного набить себе цену. Хочет, чтобы комплимент дошел, пусть думает, что все в его руках. Чертов засранец. Что-то вроде того. Вайс не сводил с нее взгляда. Началась битва. Эрика сидела, и не отводя взгляда, сверлила авантюриста глазами. Кто проиграет? Кто первый отведет взгляд? Нет, в его глазах горел огонь. Огонь истинного игрока. Он точно просто так не отступит. Но как же тяжело устоять от такого пронзительного взгляда. Сердце эльфийки забилось. Она ощутила силу, которую раньше не видела. Интересно, что же это такое? Господи, почему Астейна не помогает? Вайс же сейчас сожрет эльфийку глазами. Сил становилось все меньше. Опоры разума рушились. Астейна, спасай, давайте чаю. Растерянно произнесла вампиресса. Есть. Вайс отвел глаза и скользнул взглядом по нескромному декольте Астейны. Отвлекающий маневр. Но Эрику просто так не проведешь. Ха. Думал, что магистра гильдии можно так просто провести. Типа на сиськи засмотрелся. Ага, конечно. Ошибка, мистер Бурерожденный. Ничего у вас не вышло. А тем временем вампиресса начала разливать чай в дорогие фарфоровые чашечки. Благодарю, Астейна. И все же, Вайс, я очень заинтересовалась вашей личностью. Ну что, умник, продолжим игру. Эрика не смогла сдержать победоносной улыбки. Она жестоко раскрыла его. Сейчас за чаем разговор пойдет проще. Эрика начала накладывать сахар, ибо не сладкий чай, деньги на ветер. Увы, она так увлеклась взглядом Вайза, что не доглядела за щипчиками и кубик сахара выскользнул, а затем улетел прямо в ее нескромное декольте. Черт, вот это позор. Может быть, никто не заметил? Эрика подняла глаза и увидела, как Вайс и Астейна пожирают ее грудь взглядом. Они спалили. Ладно, надо сделать вид, что все так и задумано. Девушка с рогами на голове и в белом корсете вполне имеет право уронить кусочек сахара себе в сиськи. Это нормально. И что же конкретно вас во мне заинтересовало? Хитро спросил Вайс. Он ее раскусил. Он увидел ее ошибку. Понял, что она все внимание переключает на него. Черт, Вайс опять начал смотреть в ее глаза. Ну нет, больше таких гляделок эльфийка точно не выдержит. Надо переключиться на что-то. Эрика не принимала игру и решила спрятаться за бутербродом. Вне всяких сомнений, секрет вашей силы. Слышала, что вы без особых проблем управляетесь с монстрами средних рангов. Произнесла она и, взяв тост, хотела намазать его вареньем. Увы, содержимое ложки тут же шмякнулось ей прямо на грудь. Сахар. Теперь еще и варенье. Да твою мать, что же делать? Эти двое опять внимательно изучали следствие ее ошибки. Черт, убрать салфеткой? Нет, это будет слишком пошло. Пальцами, издеваетесь? Нет, Эрика поняла, что у нее нет выхода, кроме как дойти до уборной. Эту битву она с позором проиграла, но война только началась. Нужно вымыть сиськи и начать снова. Теперь Эрика всеми силами хотела победить, ибо Вайс, что начал эту игру, должен быть наказан. Глава 324. Невоспитанный. Часть 12. Я чувствовал себя, словно не в своей тарелке. Зачем было устраивать весь этот спектакль? И нахрена я ей сдался? Быть может, Астейна рассказала ей про сердце разума, хотя откуда она могла узнать, что его украл именно я? Она же была в тайной комнате, когда я сбегал. Черт, я еще раз посмотрел на вампирессу. Та лишь мило улыбалась. Блин, сравнить ее тогда, когда она висела на стене в разрубленном состоянии, когда пришла впервые ко мне в душ, и сейчас, это словно были три разных человека. Ой, в смысле, вампира. Интересно, все-таки надо бы как-то распознать истинную цель того раза. Хотя, возможно, тут, как и с Варклавом, все упирается в силу. Она же именно с этого начала разговор. Забавно, но с самого начала моего нахождения в гильдии, многие испытывали ко мне интерес только из-за вещей или способностей. Ну, скорее только вещей. Это уже сейчас что-то особенное началось. Поэтому Эрика не отличается от других. Хочет взять в команду сильного сотрудника. Это нормально. Даже как-то забавно. Даже в этом мире ты нужен не потому, что ты есть, а потому что владеешь какими-то вещичками или способностями. Тьфуй. А тем временем, эльфийка вышла из дверей. Она шла медленно, словно хотела подчеркнуть свою важность. Как-то интересно она ноги ставит, как будто боится упасть. То есть она настолько погрузилась в игру, что пытается переманить мое внимание такими мелочами. Хех, она не умеет ходить на каблуках, я похож на идиота, чтобы в такое поверить, ну да ладно, посмотрим, что будет дальше. Итак, прошу простить меня за мою неловкость. Рука дрогнула, произнесла она и заглянула в мои глаза. Что она хочет в них разглядеть? Может быть, это какая-то игра в гляделки? Давай, внутренний Дэвид Блейн, покажи себя. Главное больше не смотреть на ее грудь. На этот раз девушка села рядом со мной. Очень рядом. Неприлично рядом. Сердце забилось быстрее. Ничего страшного. Такое бывает. Ответил я, продолжая смотреть ей в глаза. Вы о чем-то хотели спросить? Да. Вы добились определенных успехов на арене. Про вас там до сих пор вспоминают с теплом. Что помогло вам обрести такую силу? Это сложный вопрос. Если я скажу, что соблазнил древнюю чародейку и та наделила меня мощью, дабы сделать артиста цирка, то это будет не впечатляюще и крайне разочаровывающе. Правда, редко бывает приятной. Поэтому я решил вспомнить одного давнего приятеля из телевизора. Сперва я думал, что всего добьюсь при помощи магии. Но по сути, так оно и произошло, не совсем. Мое тело, оно было слабым и неприспособленным, просто не выдерживало. Поэтому я начал тренировки. На протяжении 3 лет я соблюдал программу: сотня приседаний, сотня отжиманий, сотня подъемов пресса и 10 километров бега каждый день. Я чуть не облысел от такой нагрузки, но смог добиться этих удивительных результатов. Эрика потрогала мою руку. Было видно, что ее зрачки на мгновение расширились. Ей что, понравилось? Да, мышцы довольно крепкие. И это благодаря моей программе. Каждый день, ни разу не пропустил. Но это еще не все. Как только я закончил тренироваться, то приступил к изучению магии. Правда, какое совпадение. А вы читали Гаркалана Фремора? Конечно, хуй знает, что это за чел, но на всякий случай сделаю так, как делал всегда, блесну несуществующими знаниями. Знаете, я был не согласен с некоторыми его суждениями. О-о-о, неужели законы относительной массы, как вы? Я сделал удивленное лицо. Вы тоже. Видимо, это судьба. Улыбка Эрики была искренней. Главное, чтобы она не начала стрелять терминами. Иначе меня это точно потопит. А то, да я много книг прочел. Вот видите, я задрал рукав в куртике. Змея. Шикарное копье мощи. Наверное, ушло много времени, чтобы полностью овладеть всеми уровнями этого навыка. Весьма. О, а что вот это за иероглиф? Она указала на знак призыва боевых гномов-пидорасов. Это призыв боевых гномов, глиномисов. Глиномисов, ага, знаете, которые глину месят, а зачем они это делают? Просто, никогда не слышала об этой профессии, удивленно произнесла эльфийка. Для строительства домов, как же, вы что, не слышали про уникальную глиномисную систему? Простите, но нет, может расскажете? Да, я как-то не особый специалист в этих делах, понимаю. Все знать невозможно. Итак, все же предлагаю на этом закончить знакомство и перейти к более официальной части. Эрика наклонилась на меня и уперлась грудью в мою руку. Какая мягонькая. По моему телу пробежали мурашки. Да, я весь во внимании. Ответил я, искренне надеясь сохранить бесстрастный вид. Какова причина того, что вы пришли в нашу гильдию? Эльфийка хитро улыбнулась. Она думала, что я не придумал легенду. Ха-ха-ха. Эх, жаль, что я ее и правда не придумал. Так, наверное, было бы проще. Столкнулся с вашей помощницей с месяц назад на арене. Знаете, не вышло тогда поговорить, а ведь я хотел пойти с ней. Моя хозя, я резко осекся. Хозя, хозяйственница. Хозяйственница, это кто? Ну, типа экономка. Она отвечала за мои финансы. Так вот, у нее со Стейной вышло недопонимание, и мне не удалось добраться до вас. Но я много читал. Следовал за вашей гильдией, и вот я здесь, прекрасно, на самом деле мне, как и любому другому магистру гильдии очень важно, чтобы состав команды был усилен по максимуму, хороших парней сейчас мало, а посмотрев на ваши навыки, я поняла, что такой потрясающий исполнитель мне просто необходим. Эрика алчно сверкнула глазами, я бы пришла к вам лично, но дел не в проворот, понимаю, и хорошо, что она не пришла, ибо Манта точно сделала бы из нее запеканку. поэтому, наверняка знаете, что я хочу вам предложить». Эрика вновь загадочно улыбнулась. «Да что за херня, что ей надо, блин, придется ответить как-нибудь расплывчато». «Конечно, я сразу понял, ибо зачем мне тогда приходить?» «Отлично». В глазах Эрики блеснули недобрые огоньки. «Остейна, нам с господином Бурерожденным надо поговорить наедине». «О, да, конечно». Вампиресса поклонилась и вышла из зала, смачно хирокнувшись перед выходом. «Что-то мне все это не нравится». Глава 325. Невоспитанный. Часть 13. Главное правило всех королей, господин Бурерожденный, опережай своего врага хотя бы на один шаг вперед. И я хотела бы вам похвастаться своими мыслями на ваш счет, но боюсь, что вас это не удивит. Хмуро произнесла Эрика. Ее милота и дружелюбие, как ветром сдуло. «Хорошо, к чему вы ведете? Я понимаю, господин Бурерожденный, что вы такое и зачем сюда пришли. Просто Остейна ваша ярая фанатка, не хотела портить перед ней впечатление о вас». Эрика схватила меня за руку. «Я надеюсь, вы знаете, что случилось с последним человеком, который хотел его украсть. В принципе, все к этому и шло. Просто я рассчитывал, что игра будет более глубокой и сложной. Противник изначально все знал. Поэтому мы отпустим руль и педаль газа». Эрика раскрыла все карты. «Нужно выждать момент для атаки. Ваша верная собачка отгрызла ей ноги и руки». «В курсе. Мне доложили. И вы так нагло приходите ко мне, изображаете из себя рыцаря, а сами простой жулик из Сардака. Знаете, сперва я думала, а зачем вы вдруг решили прийти сюда? Мне не давал покоя этот вопрос, как вдруг, когда я ходила в туалет, до меня дошло. Сардак – обитель жуликов и головорезов. Там вор на воре, особенно до среднего ранга. Раз у этой рыжей бестии не получилось, они решили нанять вас. Что же, хорошо, хотите меня убить?» Злобно усмехнувшись, спросил я. «Нет, зачем? Я не сторонница бесполезных убийств. Поэтому вы выжигаете деревни? О, это лишь показательный элемент. Да и к тому же, Остейна стала отпускать людей, ибо налогоплательщики нужны этой стране. Они формируют казну. Ну а, умирают лишь те, кто защищают свое имущество, дом. Хотя какой там дом, сраный сарай. Извините, раз уж мы решили на чистоту, вы позволите?» Девушка потянулась к туфлям. «Да, конечно, и это, я не старый, может на ты, давай, так будет проще. Фух, спасибо». Эльфийка расслабилась и вытянула ноги. «Я так переживала, что ты меня перехитришь, что напялила эту жуть. Тебе идет, не надо». Эльфийка приложила указательный палец к моим губам. «Мы тут не для этого. Так вот, сраный сарай не стоит жизни, но они сопротивляются, дерутся, увы, за это и умирают. Но зачем нужны представления? Показать, что сопротивление приводит к смерти, только и всего». Пожав плечами, ответила Эрика. «Ох, блин, я привыкла ходить в сапогах. Давай сюда». Я подхватил ноги Эрики и положил к себе на колени. «Какие тонкие и изящные. Во рту начало сохнуть. Спасибо большое. Так и правда лучше. Ну так вот, мне нет смысла тебя убивать. Поэтому выдвину тебе предложение, чтобы ты остался в живых. Слышал когда-нибудь про Таргариенскую империю? Кажется, кто-то что-то о ней упоминал. Не могу вспомнить точно. Я, кроме Элланиса, больше нигде не бывал. Хреновый из меня путешественник». Усмехнувшись, ответил я. «Что же, тогда расскажу. Таргариенская империя появилась довольно давно. За годы своего существования они добились невероятных успехов в технологиях. Можно сказать, сейчас они на вершине развития. Из-за этого многие страны-соседи относятся к ним, как бы это сказать, с большой осторожностью. И вроде везде заключены экономические союзы, но как таковых союзников у них нет. Сейчас империя активно захватывает Кронаак. До победы остались считанные дни. Как только это произойдет, империя встанет на границе с Алланисом. Это очень невыгодно для нашего королевства. В столице формируется сопротивление, которое хочет пошатнуть боевую машину империи. Они нанесут удар по главнокомандующему их армией. То есть, по сути, они готовят покушение на какого-то генерала. Ну, это больше, чем просто генерал. Поэтому, Вайс, у тебя есть выбор. Либо ты соглашаешься с моим условием, едешь в Астерес и помогаешь отряду сопротивления. Либо, тебе кирдык. Эльфийка алчно облизнулась. Кирдык, хе, меня не так-то просто убить. Я знаю, милый. Девушка вытащила серп. Заклятие твоей старой ведьмы не работает, если атаковать орудием труда, верно? Ты у меня на прицеле. И поверь, я не буду сюсюкаться. Воров с детства ненавижу. Поэтому я сделаю с тобой такое, что по сравнению с этим, даже отрубленные руки и ноги будут казаться легкими ссадинами. Неужели у тебя нет людей, которые могут туда поехать? Все мои авантюристы заняты другими делами. Сбежать отсюда все равно не получится. Поэтому, я хочу услышать твой ответ. Ты думаешь, я на это поведусь? Поведешься. Твоим главным призом будет оно. Эрика вытащила синий кристалл. Ты ведь этого так хочешь, верно? Допустим, я соглашусь. Сделаю дело и могу смело сбежать. Можешь, но тогда ты не получишь свой кристалл. Но если я получу его, то рыцари добьются своей цели, а ты останешься ни с чем. Логично. Но я отвечу тебе так. Мне сердце воина не нужно. Оно бесполезно в моем случае. Поэтому забирай на здоровье. Усмехнувшись, произнесла эльфийка. Заманчивое предложение. Но я тебе не верю. Да пожалуйста. Ты в любом случае примешь условия игры, ибо на дурака не похож. Ну же, ответь мне, выполнишь задание или же умрешь? Допустим, выполню. Но мне нужны гарантии. Хочешь, заключим официальный магический договор? Ты возвращаешься, сердце тут же телепортируется к тебе в карман. Вот и все. Хорошо, да будет так. Ты сам попал в эту ловушку, Вайс. И конечно же, ты можешь попробовать украсть его сегодня вечером. Спорить не буду. Я игрок. Меня очень забавляет то, как люди ищут выходы. Хэймэм. Но ведь это же риск, так в этом вся прелесть. Каждый, кто бросает мне вызов, это моя игрушка. И сейчас, Вайс Бурерожденный, моей игрушкой будешь ты. Ох, ах, что ты делаешь? Смущенно покраснев, спросила Эрика. Проверяю, есть ли в тебе хоть что-нибудь человеческое. Ответил я, наминая ее ступни. Поверь мне, есть. И в некоторых ситуациях больше, чем у тебя. Ты змея, правда? Сочту это за комплимент, усмехнувшись, ответила Эрика. А чем ты недоволен? Авантюрист выполняет квест, ему дают награду. Все справедливо и по канонам жанра. А теперь будь другом, отцепись от моих ног. Там в коридоре тебя ждет Астейна, она проводит до твоей комнаты. Я бы хотел внести еще одно условие. Злобно улыбнувшись, произнес я. Какое же? По возвращению, я бы хотел забрать у тебя еще кое-что. Вроде такая красивая, а с мальчиками еще близко не общалась. Странно это. Да как ты, эльфийка резко покраснела, выдернула ноги из моих рук и влепила пощечину. До встречи, Вайс Бурерожденный. Я рада, что ты сам прилетел в эту сеть. С этими словами Эрика поспешила удалиться. Я надеюсь, у тебя есть понимание, что ты не вернешься оттуда, произнес Моддиду. Я сразу это понял. Обреченно вздохнув, ответил я. Чертова стерва. Ладно. Будем выкручиваться. Глава 326. Беглая невольница судьбы. Часть 1. Ну согласись же, тебя поймели, причем в очень жесткой форме. Усмехнувшись, проговорил Моддиду. Помни, Вайс, на любую крупную рыбу найдется рыбка покрупнее. Эрика опасна. От нее прям веет этим. Ох, прошу тебя, давай уже не будем говорить о том, какой я придурок, лады. Она угрожала серпом. Сучка. Откуда она все знает? Выдохнул я. Астейна привела меня в комнату. Она была довольно просторной. Лучше, чем келья в Сардаке. Я упал на кровать и начал думать. Да, видимо, слишком громко, что аж Модди подключился. Ты чего, не знаешь таких личностей? Они идут впереди планеты всей. Безумцы, что пытаются всегда на шаг обогнать тебя. Даже, когда ты отстаешь на 7. Ну, как в твоем случае. Ха-ха-ха. Чем ржать, лучше помог придумать план. Тебе, ха, ну уж нет, браток, ты не даешь мне делать свою работу. Ты уже прямым текстом мне сказал, что всеми силами будешь изгонять меня. Черт, чувак, ты так меня ненавидишь, что готов умереть, лишь бы избавиться. Поэтому, с чего бы мне тебе помогать? Мне теперь вообще плевать, что с тобой будет. Привыкай, брат, как ты, так и к тебе. Выпутывайся из этого дерьма сам. Что тот варлок, что этот молодой архимаг, любитель кукол, что сейчас эльфийка, все они вертят тобой, ты марионетка, пешка, на их шахматной доске, бесит. Я размахнулся и ударил по стене, а что злиться то, ха, поздно уже, ты, конечно, можешь попробовать сейчас украсть кристалл, но я почти уверен, что она это просчитала. Знаешь, мне кажется, Эрика, как Бэтмен, все про всех копает, узнает слабые и сильные стороны, умело орудует информацией. Она явно не из этих мест. Уж слишком ловко нажимает на клавиши этого рояля. Все-таки думаешь, она попаданец? Вполне возможно. Я более чем уверен в этом. Ну-с, простите меня, сударь, но наше общение на этом смею прекратить, ибо вы, дурак, и я на вас, якобы, обижен». Моддиду улегся и, свернувшись калачиком, уткнул нос в хвосты. «Ладно, если старый лис нам не товарищ, то будем думать. Мне это, конечно, херово дается. Я вообще нифига не шахматист. Стратегия, рокировки и всякие замысловатые приемчики. Да, я знаю, что так сейчас модно, что если ты, типа, прошаренный, то ты сразу круче всех, но, блин, я так не могу. Меня по-другому воспитывали, да и жизнь не готовила. Хотя, о каких подготовках может идти речь? Черт, я же раньше был скользким, мог заговорить кого угодно, потому что мне нужны были деньги. Это была необходимость. А сейчас моя жизнь под большим вопросом. Что за империя? Кого они хотят убить? Главнокомандующий. Ха, убьют этого, так те без проблем найдут другого. Так всегда было. Сопротивление, блин, Эрика заигралась. Если она прилетела с прогрессивной планеты и сейчас просто пользуется простотой этого мира, то она, конечно, молодец. Но разве убивать главнокомандующего чужой страны не слишком глобально? И вообще, магистр гильдии должен решать вопросы касательно авантюристов. Ему нафиг не интересно играть в игры чуваков с коронами на головах, шизанутая. Ладно, все равно выбора нет, пока я его не вижу. Порывшись в карманах, я вытащил то здоровое кольцо, что должно было призывать темных сущностей. Блин, красивое. Оно напоминало мне о Сардаке. Сейчас, мне казалось, что моя гильдия, это реально мой дом. Что Латифа, Карл, Монг, Миранда и Катарин, это моя семья. Я помнил, как эльфийка впервые влезла ко мне в келью. Как я поймал ее. У нас была страстная ночь любви, безумцы. Просто два незнакомых человека, вернее человек и эльф. Я помнил Монга, что потерял в той пещере своего брата. Помнил, как он дрожал, словно кленовый лист. Помню, как он преодолевал страх. Я помню Миранду. Помню, как Кейси вырвала ее руку, чтобы продемонстрировать свое хладнокровие. Эх, я помнил Карла. Увидев его размеры, мне показалось, что он истинный воин. Но тогда он был еще очень слаб. Шмык ловко перебросил его. Я помнил улыбчивую Катарин, что, несмотря на смущение, подманивала покупателей к лавке Карла в Тереме, просто потому, что искренне хотела помочь другу. Эх, все это было так давно, словно бы год назад. Много воды утекло. От мыслей меня отвлек тихий стук в дверь. Интересно, кто бы это мог быть? Неужто эльфийка принесла договор? Я открыл дверь и увидел на пороге совсем юного мальчишку, лет 13 на вид, смуглый и черноволосый, цыганенок. «Чего тебе, пацан?» — хмуро произнес я. «Простите, вы же Вайс, верно?» — поинтересовался он дрожащим голосом. «Допустим. А ты кто?» «Меня зовут Богнимир. Я слуга у госпожи Эрики. Богнимир, ХММ, красивое имя. И чего же тебе нужно от меня? У меня есть для вас информация». «Информация? Твоя няшная хозяйка тебя прислала? Опять хочет сыграть в игру?» «Нет. Вы позволите войти? Ну, заходи. Но учти, малый, попытаешься шутки шутить, я не посмотрю, что ты несовершеннолетний. Понял? Я не враг вам, поверьте». «Ладно, я закрыл за пацаном дверь. Что там у тебя?» «В общем, моя госпожа, она очень специфическая. Да стерва она, помешанная на власти. Что уж тут говорить, согласен. И если честно, то я просто раб, который желает возмездия. Возмездия из-за чего? Мою семью сожгли в одной из деревень. Это была самая первая показательная сеча. Мне чудом удалось выжить. Эрике стало, типа, жалко меня. Теперь я выполняю ее приказы. Жесть. Серьезно? Благо, что мы не в азиатской стране, а то ты бы сразу самовыпилился. Акхм. Ох уж эти буддисты. И что там дальше? Я читал про вас. Вы неплохой человек. С чего ты это взял? Я подошел к окну и распахнул его. Ядрить ту Люсю. До земли было 30 метров. Эко-чертовка меня закинула. Плохой человек не стал бы отпускать дракона. МММ, я лишь усмехнулся. Читал газетенку про арену смерти? Да. Что же, видимо, ты не все прочитал. Сухо ответил я. Если вы про тех 15 человек, то я ни в коем случае не считаю, что вы сделали неправильно. Они же были преступниками. Преступниками. А ты сможешь лишить другого жизни? Смогу. И я не буду скрывать, я хочу убить госпожу Эрику. В глазах парня реально горел огонь. Месть? Эх, парниша, скажу тебе так, равенства между людьми никогда не будет. Мы такие же звери, или монстры, что бегают в лесу. Воробей никогда не уподобится льву, а козел волку. Поэтому, все это глупости. Да и к тому же не рекомендовал бы я совать тебе пальчики в клетку к этой Грымзе. Жопой чую, что она про тебя уже все знает. Не знает. Она мне доверяет. Доверяет? Поверь, такие личности никому никогда не доверяют. Ладно, дело твое. Что сказать хотел? Госпожа Эрика хочет войны. Да ладно, с чего бы ей хотеть войны? Она живет в огромном замке. У нее 3 огромные собаки. Что еще нужно диснеевской принцессе для счастья? Только вот, странно, что мужиков она не водит. Она их боится. Чего? Мы сейчас точно говорим об одной и той же эльфийке, усмехнулся я. Точно, она очень боится мужчин. Все ее громкие слова и действия, это лишь обман, чтобы выставить себя храброй. На самом деле, парень, прости, что перебиваю. Не мороси почем зря, давай по делу. Зачем Эрике война? Ее главная цель – трон Ланиса. Она внушила себе идею, что королевство гниет, народ страдает, и якобы свергнув короля, она станет более совершенным правителем. Сейчас они хотят убить некий объект, что крайне важен для империи. Найдут козла отпущения, что будет оставлен на месте преступления, и начнется война. Империя, что заняла Кронаак, нападет на Алланис. Репутация короля упадет, ибо война намного хуже огромных налогов и экономической нестабильности. Херсе, пацан, ты что, политолог? Или твой отец таксист? Нет, мой отец был знахарем и очень хорошим травником, но он часто говорил мне о грязи в политике. Я лишь передаю вам то, что услышал из разговоров госпожи Эрики с ее подчиненными. Та розоволосая вампирша, чокнутая на всю голову, но Эрика ей доверяет. Она высказывает ей обо всем. Так вот, если то, что я сейчас сказал, действующий план эльфийки, то вы в большой беде, от сучка. Я то думаю... Чего она так легко согласилась отдать мне сердце войны? Сердце войны? Нет, нет, сердца тут нет, господин Бурерожденный. Его украла одна моя знакомая. Украла? Когда? Еще с неделю назад. Генри. Может, слышали о ней? Уж не та ли это Генри, который... Я осекся. Нельзя детям такое говорить. Видимо, он еще не в курсе. В общем, у нее не получилось. Она кое-как сбежала. Правда? Багни погрустнел. Печально, а мы ведь с ней так долго искали этот кристалл. А вы ее видели? Нет, не видел. Слышал про нее. Она в порядке? Ну, да, все хорошо. Теперь, это замечательно. Она мне стала очень близкой. Ладно, Вайс, прошу, воспользуйтесь информацией и будьте осторожны. Если передумаете ехать, то я могу помочь вам выбраться на улицу. Нет, дружок, не стоит, спасибо. Еще не хватало парня подставить. Удачи вам, и прошу вас, вернитесь живым. Мальчик схватил меня за руку, поклонился и убежал. Бедолага, он ведь очередная игрушка Эрики, этой чертовой суки. Значит, хотели меня, как козла отпущения, выставить. Хех, ну хорошо, я им такого козла покажу, что мало точно никому не покажется. Глава 327. Беглая невольница судьбы. Часть 2. Путь до Астероса был неблизким. Почти 5 долгих дней я ехал в чертовой телеге. Это было что-то с чем-то. Со мной в компании ехал выпивоха-писатель, бард и 3 рыцаря, что еще неделю назад должны были быть на пограничном пункте с Кронаагом. О ситуации с королевством гномов никто ничего не знал. Я мог сделать отсюда лишь 2 предположения: либо наши уважаемые архимаги нам не поверили и не стали доносить информацию до высших инстанций, либо просто информация шла крайне медленно. Писатель постоянно шутил, да и в целом, был очень доволен своей жизнью. Один раз в день он сидел в углу телеги и что-то строчил потрепанным пером в не менее потрепанном дневнике. Барт пытался играть на домре, но у него лопнула нижняя струна и получалось очень ущербно. В общем, такой компанией мы доехали почти до самой границы с Кронаагом. Оттуда я уже ехал один. Извозчик, что сидел снаружи и изредка пошлепывал лошадь по заднице кнутом, был молчаливым старикашкой в обоссанной одежде. Причем было неясно, то ли он где вляпался, то ли просто профессиональная привычка ходить под себя. Проезжая через кронаакские каменистые земли, мы напоролись на рыцаря в шикарных доспехах. «Доброго дня, констебль Ричи, основные боевые силы империи. Вы откуда и куда?» — поинтересовался он и поднял забрало. «Приветствую. Меня зовут Коряк, а это мой спутник Вайс. Мы следуем в Астерес. Доставка срочной корреспонденции для журналистского отдела», — сухо ответил извозчик и ударил кулаком по деревянному борту телеги. «Корреспонденция? Это хорошо. Позвольте взглянуть». Рыцарь спрыгнул с лошади и направился прямиком к телеге. Коряк также спрыгнул и пошел показывать. Я лежал на аккуратных стопках почерневшей бумаги, и слезать не особенно-то и хотелось. Рыцарь заглянул внутрь, и приветственно мне кивнув, начал смотреть что да как. «Все в порядке, констебль?» «Думаю, да. Проезжайте. Успехов вам на нашей земле. Слава великому императору!» «Слава великому императору!» — ответил коряк и направился обратно за поводья. Телега двинулась дальше. «Хаймэм, констебль империи, в Кронаге. А мы проехали всего ничего. Неужели королевство все-таки пало окончательно? Ну да ладно. Меня это должно интересовать в последнюю очередь. Мы проехали еще сутки и наконец прибыли в Астерс. Утром, когда коряк пнул меня по ноге, я резко очнулся. «Приехали!» — сухо выдавил он и указал на улицу. «О, благодарю!» — ответил я и вылез на свободу. Мда, город был, мягко так скажем, крайне впечатляющим. Всюду были высокие трех- и пятиэтажные дома из серого камня. Народу было очень много. Дорога была выложена аккуратной брусчаткой. Было видно, что власти заботятся об этом городе. Тротуар был специально огорожен тонкой линией газона. Через каждые 2 метра стояли резные фонари, а на каждом третьем доме висел шикарный синий герб с золотой головой льва. «Мощно! Чего встал? Пойдем со мной!» — прорычал коряк, и мы направились в переулок между двумя домами. Тут уже было не так красиво. В маленьких лужах собиралась дождевая вода. Я почувствовал запах жареной курицы. Коряк подошел к небольшой пошарканной двери и трижды стукнул. Замок щелкнул, и к нам выглянул суровый тип в широкополой шляпе. «Чего тебе?» — злобно спросил он. «Привез исполнителя», — буркнул коряк в ответ. «Вот эта балерина!» — суровый сморщил лицо. «А посерьезнее никого нельзя было прислать? Слышь, бугор, я вообще не при делах, берите что дают, я отчаливаю», — ответил коряк и, мощно хлопнув меня по спине, отправился обратно к телеге. «Ишь, че удумали, а, тебя как звать?» — надменно спросил бугор. «Вайс Бурерожденный, и ты это, аккуратнее будь». Я схватил его за шкварник и подтянул к себе. «А то хер знает, что с тобой будет завтра. Эй-эй, спокойно, брат, я не хотел тебя обижать. Шутки у меня такие». Бугор виновато улыбнулся и поднял руки вверх. «Просто остроухая обычно присылает бугаев. А тут, ну ты это, типа нормальный. Комплимент, все дела. Усек, комплименты бабам своим раздавай. Давай к делу». Я отпустил бугора и заглянул за его широкую спину. «Понял, босс, погнали». Суровый поманил меня за собой. Мы оказались в темном узком коридоре. Пройдя чуть дальше, я увидел что-то типа бара, только посетителей тут было мало, в основном бугаи. «Джентльмены, попрошу минуточку вашего внимания», — прохрипел бугор. «Остроухая леди прислала нам величественную и невероятно мощную подмогу. Вайс, аплодисменты». «У-у-у-у-у». Толпа заулюлюкала, а суровый громко рассмеялся. Я схватил кружку, что стояла на столе, и с размаху разбил ее о голову бугра. Он закатил глаза и повалился на пол. Толпа тут же угомонилась. «Значит так, упыри, либо работаем, либо нахер пойдете всей толпой. Всем понятно? Слышь, малыш, а ты чего такой агрессивный?» Из тени вышел еще один бугай, но на этот раз лысый, с тонкими черными усами, что казалось, росли прямо из носа. «Яйца стальные, даже если и так, то что? В залупу на коллектив не лезь, негодное это дело». Усач замахнулся, но я ловко уклонился от его удара и, заломав руку, воткнул таблом в ближайший табурет. «Нахер хотите? Хорошо, давайте, суки, я вас сейчас всех научу манерам», — прорычал я и активировал проклятый коготь. «Бей засранца», — воскликнули из толпы. Все поддержали, и только заиграла музыка, только все развеселились. Как пришел сухопарый старик. «Тихо», — крикнул он, и все тут же остановились. «Кто разрешил устраивать драку в моей таверне?» «Господин Хок, это все он», — промямлил один из толпы и показал на меня. «Он не местный, не знает правил. Плюс, шутки бугра иногда заходят слишком далеко», — фыркнул старик и подошел ко мне. «Прошу прощения за невежество моих ребят, Самзини. В качестве извинения, я бы хотел угостить тебя пивом». «Да ничего, возможно, и правда возникло недопонимание». Я успокоился и выключил коготь. «Ишче», — размечтался, «глупый Самзини». Старик резко вытащил молоток и зарядил мне по голове. Толпа тут же расхохоталась, а я медленно приближался к полу. «Вот суки, прошло всего ничего, а я уже всем сердцем ненавижу это место». Глава 328. Беглая невольница судьбы. Часть 3. Воспоминания превратились в какой-то скомканный блин. Я не понимал, что из этого реальность, а что бред моего больного воображения. После случившегося, я впал во мрак, лишь изредка включалось сознание. Даже не сознание, а мне словно давали посмотреть, что происходит. Перевернутые стулья, люди летали в разные стороны. Окончательно я почувствовал тело, когда один из местных воткнул мне в плечо кирку. И то, я пришел в себя лишь на мгновение. Затем сознание снова окунулось во мрак. Теперь я лежал на шикарном лугу. Кажется, я начинал узнавать эти пейзажи. Поднявшись, я потер рукой лоб и огляделся. Смерть сидела за столиком и что-то писала. «Привет», улыбнувшись, произнес я. «Ой», девушка взглянула на меня с удивлением. «Привет, а ты кто?» «Чавый», я был удивлен не меньше ее. «Ну как же, я Вайс, Вайс Бурерожденный. Не помнишь меня, Вайс?» Смерть вскочила со стула и, подойдя ко мне, начала ощупывать мое тело. «Боже, это плохо». «Что плохо? А ты забыл, в каком виде обычно сюда приходишь? Ой, а ведь правда. Просто давно не виделись. Вот я и подзабыл. А можно тебя потрогать?» «Не стоит. Моя оболочка нестабильна». Девушка задумчиво посмотрела в мои глаза и вздохнула. «Вайс, раньше сюда приходил лишь твой образ. Сейчас явился ты сам, скорее всего. Я, конечно, не уверена, но ты скоро умрешь. Мы встретимся по работе». «Серьезно? Мда уж, веселые новости. Ну, давай не будем о грустном. Умру и умру. Что теперь поделать?» Я пожал плечами. «Как ты? Без тебя было скучно». Девушка улыбнулась и села рядом, скрестив ноги. «Ты раньше часто приходил. Сейчас, видимо, заклятие той волшебницы работает исправно. Не скажу, что это плохо, ибо эгоизмом никогда не была заражена. Но все-таки, я очень рада, что ты сейчас пришел. Аж как-то на сердце легче стало. Правда, такие слова меня смущают. Знаешь, а ведь каждый мужчина втайне мечтает о той, кто будет вечно его ждать. Хорошо, если это кто-то, не смерть». Девушка весело рассмеялась и потрепала меня по волосам. «За миллиарды лет моего существования, еще никто не был так близок, чтобы меня смутить. Молодец, да я не специально. Знаешь, у меня к тебе есть важный вопрос, так задавай же его, а то я знаю, как ты любишь внезапно уходить. Так вот, если человек умирает, а затем воскресает, то что происходит с его душой? Это очень сложный вопрос. На моем веку подобными вещами занималась от силы пара человек. Но это сложно. Очень сложно, Вайс. Точной информации у меня нет, но одно я знаю наверняка. Если ты вернешься назад, то дальше ты уже никогда не попадешь. Что это значит? Я не смогу провести тебя через реку, чтобы ты продолжил путь. Блин, а это плохо? Ну, наверное. Я не знаю, что там, на другом берегу. А если бы и знала, то не сказала. У тех, кто создал во Вселенной жизнь, свои планы, и мне, как обслуживающему персоналу, туда лезть не стоит. Как ты невысокого мнения о себе? Говорю, как есть. Моя задача — набирать жнецов и перевозить души с одного берега на другой. По сути, я сама такой же жнец, как и все остальные. Просто, типа руководитель. Руководители обычно много знают. Не в моем случае, Вайс. А во, ты начал светиться. Видимо, кто-то залечил твою рану. До встречи, Вайс. Живи как можно дольше. Хорошо, постараюсь. Махнув на прощание рукой, я вновь провалился сквозь облака, в этот открытый космос. Удар по легким, в ушах запульсировало. Я с жадностью начал глотать воздух. Плечо горело. «Ой», пискнул девчачий голосок. Я открыл глаза и увидел, что на мне лежит миниатюрная девушка. «Здрасте», произнес я. «Добрый вечер». Незнакомка продолжала лежать на мне и с любопытством смотреть в мои глаза. Ростиком она была примерно 1,5 метра. Худощавая от слова, ну совсем. Черные волосы были подстрижены под каре, а на макушке виднелось 2 обрубленных звериных уха. «Зооморф, это, вы меня спасли?» — поинтересовался я, указывая взглядом на перебинтованное плечо. «Ага», — девушка кивнула головой. «Меня зовут Муси. Я тут, что-то вроде лекаря. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Вайс». «Ага, здорово ты их отделал, Ква. Ребят-старикашки, всю таверну разнес к чертовой бабушке. Бугора опять избили за то, что он над тобой пошутил. Старик сказал пока изолировать тебя от них. Мол, надо, чтобы все успокоились, а потом дружно пойдете на задание. Ага, я вообще такого не терплю. Остряк хуев. Вот надо, нет, ему было так? Ох, Вайс, ну ты чего, как маленький. В чужом монастыре со своим уставом не примут». Эта фраза звучит по-другому. «Мне плевать», — Муси улыбнулась. В ее карих глазах отражался огонек свечки, что была единственным источником освещения в этой комнатушке. «Я просто хотела предупредить, что так не делается. Слушай, а вот этот пушистый хвост и ушки, которые внезапно вылезли. «Это что такое? Ты оборотень?» «Нет, не совсем. На самом деле, Муси, это долгая история. А твои обрубленные уши? Ты зооморф?» «Да, девочка-собачка. Гав». Она миленько улыбнулась и сделала руку, как лапку у собаки. «Милота, то какая? Ага, и ты знаешь, я тебя не отпущу, пока не расскажешь, откуда ушки и хвост. Когда я их увидела, я не смогла сдержаться и приластилась об хвостик. Такая прелесть, мягкая шерстка, прям, ах, хочу знать, откуда такая прелесть». Муси подлезла ближе к моему лицу, и вот тут-то я все увидел. На щеке и лбу девушки красовались едва заметные тонкие шрамы. Похоже, малышка пережила многое, наверное, даже слишком многое. Глава 329. Беглая невольница судьбы. Часть 4. Мы с тобой еще слишком мало знакомы, чтобы я раскрывал все карты. Хмыкнув, ответил я. Какие еще карты? Нет, я так не играю. Девушка подползла еще ближе. Расскажи. Я хочу все знать. Абсолютно все. Каждую мельчайшую деталь. Ты слишком близко. Ау. Муси придвинулась еще ближе и уперлась своим носом в мой. Ты у нас боишься девушек, стесняшка. Я столько женщин перевидал, что уж чего-чего, а тебя точно не боюсь. У меня есть секретная техника. Муси резко поднялась и, округлив глазки, стала смотреть на меня взглядом кота из Шрека. Дядя Вайс, расскажи свой секрет. Ну пожалуйста. Ебать, у тебя глаза, как в аниме. Ну дядя Вайс, ну позизя, расскажи свой секрет. Ай, мой мимиметр взорвался, а его куски разлетелись по всей галактике. Черт, я долго этого не вынесу. Дядя Вайс, хотите я вас поглажу? Вы что, откажете маленькой девочке в секрете? Это же всего лишь ваш страшный секрет, и ничего более. Все, ладно, ладно, выдохнул я, сделай нормальное лицо. Прошу, ура. Девушка тут же легла обратно, глядя мне в глаза. Рассказывай, рассказывай, рассказывай, рассказывай. Внутри меня живет темная личность, ночной лис. Ахахахаха. Девушка рассмеялась. Ты про мод деду? Да конечно, так я и поверила. Ха, я сижу верхом на вестнике апокалипсиса. Ха, ой, насмешил. Вообще-то это правда. Хватит врать, скажи правду. Ты перевертыш? Или ты все-таки оборотень? Ну же, говори, говори, говори. Ладно, я оборотень, выдохнул я. Есть, я так и знала. Бугагашеньки, оборотень, я поймала оборотня. Хи-хи-хи, ну же, Вайс, дай мне свой хвост. Прошу тебя, ничего не дам. Все, слезь с меня, давай хвост. Не отстану, пока не дашь хвост. Хочу хвост, срочно хочу хвост. Скажи, а ты ребенок? Да, маленький ребенок, совсем-совсем маленький. Дай хвост. Ну, Вайс, не заставляй меня применять секретную технику. Да дай ты ей уже хвост. Мод деду в моей голове громко засмеялся. Где-то в районе копчика начало тянуть, и мой таз приподнялся. Ух, ты чего удумал, Вайс? Покраснев, спросила Муси. Шалунишка, приставать ко мне вздумал. Любишь маленьких девочек? Нет-нет-нет, мы еще не в таких отношениях. Ох, вообще-то это хвост. Ты понравилась моей внутренней сущности. Правда, тогда давай, давай его сюда. С жаром воскликнула девушка. Я обреченно вздохнул и перевернулся. Муся стянула штаны и высвободила хвост наружу. Я попробовал им помотать. Большой и дико неудобный. Сам ты неудобный. Это моя гордость. Усмехнувшись, произнес мод деду. Ага, какая прелесть. Муся буквально напала на хвост и начала тереться о него щеками. По всему телу прошли мураши. Твою мать, Модди, что за реакция? Состыковка хвоста с твоим спинным мозгом и нервной системой. Теперь, как и у всех остальных зооморфов, хвост твое слабое место. Хохотнул мод деду. Вот же чертов мохнатый тролль. Боже мой, чем ты его моешь? Как он может быть таким пушистым? Аррх, прелесть. Муси с новой силой терлась о хвост щеками. Как-то, не очень выглядит. Она же ребенок, Муси. А где твой хвост? Сдерживая возбуждение, прокряхтел я. Отрубили, вместе с ушами. Я росла в районе, где очень не любили зооморфов. Родители отказались от меня и подкинули. И что самое страшное, они ошиблись ровно на один дом. Я это узнала уже, когда нашла у отчима старое письмо, которое они подложили в корзину вместе со мной. Жесть. Это правда? Ага, девушка продолжала наглаживать мой хвост. Просто, когда я смотрела на тот соседний дом, смотрела, как они играют со своими детьми, внутри все так ныло. Я мечтала быть связанной с ними. И мечта осуществилась. Как мне было больно и обидно. Отчим, он сломал мне жизнь. И если бы не старик, то я, наверное, скопытилась бы от пневмонии. Страсти какие. А жизнь она такая, кто-то рождается под солнцем, а кто-то в вечной туче. Так заведено, да уж, а все эти люди, в том числе и старик, они работают на Эрику. Эрика, а это кто? Ну эльфийка такая. Нет, я не знаю, моя задача помогать тем, кто огреб. Погоди, а с теми, кого я побил, сейчас кто? Ну, девушка застенчиво отвела взгляд. Дверь распахнулась и в комнату вошел тот самый старик. Муси, какого черта ты тут делаешь? Отстань от бури рожденного, там в лазарете тебя ждут. Но, господин Хок, я тут, живо, рявкнул старик. Да, господин Хок. Муси встала с кровати и, печально помахав мне рукой, поспешила удалиться. Чертовка, а, увидела нового мужика и сразу тут как тут. Фыркнул старик. «Как ты себя чувствуешь? Довольно-таки неплохо. Зачем вы ударили меня по голове? Ну, я не знал, что ты за фрукт. Век живи, век учись. Что тут еще сказать? Госпожа ничего нам не говорила. Никаких записок, никаких писем. Просто помощи все. Да и ты, друг, знаешь ли, не просто так получил. Кто же в своем уме начинает разборку в банде? Ну так ведь как себя поставишь?» Так и будет. Тут тебе не темница короля. Это сплоченный коллектив. Просто придурок Бугор любит выставляться. А шаману ты вообще зазря вломил. Он просто хотел тебя предупредить. В общем, ты сам виноват. Сам нарвался. Из-за тебя весь день в таверне прибираемся. Простите. Ничего. Это мелочи. Госпожа сказала тебе, что мы собираемся сделать. Да. Отлично. Тогда сегодня отлеживайся. А завтра я расскажу тебе план действий. И если эта зазноба еще раз будет к тебе приставать, гони ее вза шеи. Я взял ее для того, чтобы помогать раненым, а не чтобы лясы точить. Она ребенок. Ей просто интересны новые люди. Ребенок. Ей уж 24-й год пошел. Я к этому времени уже командовал тремя отрядами. А она все играет ходит. 24-й год, но она выглядит как ребенок. Скорее, как подросток. Да, есть за ней такое. Но ты не обращай внимания. Она должна работать, ну а мы, защищать свое королевство, во имя короля Истуда. Старик ударил себя кулаком в грудь и тут же закашлялся. Прошу меня извинить. После того, как он поспешно удалился, я взглянул на потолок. Интересно, что же будет дальше? И что важнее, что будет в конце? Они же не знают, что я в курсе про их план. Хотя, в любом случае это могла быть подстава. Лучше сориентируемся по обстановке. Я перевернулся на бок и уснул. Глава 330. Беглая невольница судьбы. Часть 5. Наутро я проснулся от того, что мой живот что-то сдавливает. Открыв глаза, я увидел Муси, что, свернувшись калачиком, лежала на мне и сладко посапывала. Хэймэм, мне все же интересно, что ей от меня надо. Бедная девочка совсем не знает, с кем можно поговорить. Хотя, может быть, ей просто понравился хвост Моддиду. Кто его знает? Я пошевелил ее за плечо. Эй, Муси, вставай. А, девушка сонно открыла глаза. Нет, не хочу вставать. Хочу дальше валяться в кроватке. Это мой живот. Хочу дальше валяться на тебе. Послушай, тебе же надо быть в лазарете. Нет, там все в порядке. Хоть ты их и отлупил, но все же парни крепкие. Все скоро заживет. Я дала им специальное зелье. Кстати, как твое плечо? Почти не болит. Рукой шевелить могу. Ты что-то мне дала? Ага, намазала специальным снадобьем. Рана быстро затянется. Спасибо, удружила. Еще бы, ведь я самый лучший лекарь на районе. Да, я еще раз взглянул на девушку. И все-таки тебе придется слезть. Ну, нет, не хочу. Давай еще немного полежим. Организм борется с раной, поэтому ты такой теплый. Температура небольшая, бояться не стоит. Девушка лениво зевнула и вновь улеглась. Дверь открылась, и на пороге опять появился господин Хок. Муси, что я тебе вчера говорил? Господин Хок, у новенького температура. Я боялась за его здоровье. Правда? Старик подошел ко мне и потрогал лоб. Она не страшная. Живо дуй в лазарет. Там вода закончилась. Да, господин Хок. Сон Муси как рукой сняло. Она вскочила с кровати и пулей унеслась в коридор. Значит так, Вайс, пришло время выбираться на первое наше совместное задание. Пойдем. Познакомлю тебя с коллективом. Хок поманил меня за собой. Я встал с кровати, накинул куртику и мы вышли в коридор. Далеко они меня тащили, однако, через три двери, как я понял, находился лазарет. Там было несколько коек. Муси наливала воду из ведра в стеклянный графин. Увидев меня, она тут же улыбнулась и подмигнула. Я понял, я все понял. Может быть, они держат ее здесь силой, может быть, она хочет, чтобы я ее спас, точно. После задания надо будет с ней поговорить. А тем временем, мы уже спустились в таверну. Тут все прибрали, но стульев и столов стало в разы меньше. Нехило я постарался. Бугор, завидев меня, тут же паник и опустил взгляд. Остальные же глядели на меня с опаской и каким-то противным недоверием. Ладно, вчера я поступил не очень красиво, но мы исправим ситуацию. Будь тут другой случай, я бы забил хер, ибо один неудачно пошутил, второй получил, началась драка. Но раз они хотят меня подставить, нужно, чтобы все шло своим чередом, иначе они придумают новый план, о котором я не буду знать. Пока что из союзников тут одна лишь глупая девчонка с отрезанными ушами и хвостом, да и она мне вряд ли чем-то поможет, ее эксплуатируют в целях медицины, произнес Мод-Деду. Она бесполезный дятел, если уж на то пошло, вряд ли ей кто-то что-то доверяет, она ветреная. Мне вообще сперва показалось, что у нее что-то с головой не то. Ну да, ответил я, забыв, что Модди слышу только я. Господа, вчера между всеми нами произошло недопонимание. Начал Хок. Дело в том, что Вайс явился, чтобы помочь нам спасти наше королевство от властных лап империи, что уже на пороге нашего дома. Я хочу, чтобы вы все, в том числе и сам Вайс, извинились перед друг другом. В особенности, я хочу видеть Бугора. Бугор, иди сюда к нам, в центр. Ты, как второй виноватый после Вайза, тоже должен извиниться перед всеми. Я раскаиваюсь. Простите меня, ребята, выдохнул Бугай. Славно. Хок похлопал Бугра по плечу. Вайз, а теперь твоя очередь. Ну что же, прошу прощения за свое некомпетентное поведение. Очень надеялся вступить в ваш коллектив, быть верным соратником и боевым товарищем. Извините меня, я поклонился. Вот, сразу бы так, недовольно произнес тот лысый с усами. Его голова была перебинтована. Видать, не слабо я приложил его об стол. Очень проникновенная речь, Вайс. Ну а теперь и вы все, извинитесь. Живо. Хок топнул ногой. Прости нас. Хором проскандировала толпа. Хорошо. Ну а теперь, все в середину. Давайте, братцы. Хок отодвинул стул и присел за центральный стол. Пришло время хорошенько помозговать. Гильдия повозка Арнерс. Астейна сидела возле окна и скучала. Эрика сказала, что ей нужно по срочным делам в столицу, и что вернется она только к вечеру. Плохо, ведь с госпожой обычно так весело. Вдруг, ее взгляд привлекла фигура, что вышла из леса. Приглядевшись, вампиресса обрадованно подпрыгнула. «Госпожа», выдохнув, произнесла она и припустила к выходу. Эрика стояла возле деревьев и с улыбкой махала ей рукой. «Я уже бегу, бегу, моя госпожа», кричала Астейна. Эльфийка зашла в лес, и вампиресса устремилась за ней, пока не врезалась в мощный энергетический барьер. «Да что за твою мать? Что это за херня?» «Привет, солнышко!» Из мрака леса медленно вышла она. Сердце вампирессы застучало от ужаса. «Нет, старая ведьма, только не это. Именно это, прелесть моя!» Аманта сверкнула фиолетовым взглядом и, щелкнув пальцами, подняла вампирессу в воздух. «Ну что, дорогая, поговорим по душам?» «Нет, отпусти меня!» «Сейчас госпожа придет и отделает тебя», беспомощно барахтаясь в воздухе, воскликнула Астейна. «Это был Доппельгангер, тупая ты голова», усмехнувшись, ответила заклинательница. «Так госпожи, тут нет, глупая, конечно же тут только я и пара сотен моих солдат, но это не главное, у меня с собой есть зачарованный кинжал, гномье золото, сечешь фишку», Аманта схватила вампирессу за горло и подняла над собой. «Ты знаешь, кто мне нужен, а чем ты? Не притворяйся тупой, говори, где Вайс?» «Не знаю, ау, а ты украла у меня сердце разума, хитрая розовая сучка, я тебе еще и это припомню». «Я ничего не крала», прокряхтела Астейна, пытаясь освободиться. «Это все Генри, та рыжая воровка, мисс Генри, я не уверена, что она бы пошла ко мне, хотя, откуда бы ей знать, где я живу?» «Ну хорошо, допустим, но это она, честно, я видела, как она стащила чемодан». «Хэмэм, не врешь, молодец, и все-таки, где Вайс, не знаю». «Ладно», Аманта вытащила кинжал и воткнула его в живот вампирессы. Жуткий крик пронзил тишину леса. «Господи, не надо, где Вайс, я ничего, не знаю». Желтая жидкость медленно струилась по темным чулкам Астейны. «Мэмэм, обделалась, молодец, а ну говори, иначе я буду более серьезный». Аманта начала проворачивать лезвие. «Все, я скажу, скажу, Вайс в Астерсе. Выполняет важное поручение. Отлично». Аманта вытащила клинок и, размахнувшись, отрубила голову вампирессе. «За что?» — воскликнула та. «За все хорошие», — усмехнувшись, ответила заклинательница. «И передай своей хозяйке, что я скоро навещу ее, и лучше бы ей начинать готовиться, да она тебя уничтожит. Мечтать не вредно», — произнесла заклинательница и ушла обратно в лес. Астейна смотрела на свое тело. «Твою ж мать, это ж надо было повестись на такую глупость». Глава 331. Беглая невольница судьбы. Часть 6. Ночь в этих краях довольно быстро погружала все вокруг в непроглядную тьму, аж жутко порой становилось. Причем, это была совершенно другая темнота, густая, как эфир. Казалось, что ее можно потрогать и почувствовать. Наша команда притаилась в темном переулке между общественной баней и жилым домом. Нас было четверо. Бугор, что был за главного, Квинтин, сухопарый дядька, что был ушами команды, Берни, высокий потлатый юноша, который должен был нас прикрывать в случае чего, и Вилфизер. Ну, имя у него, конечно, крутое, но вот сам он, метр с кепкой в прыжке на коньках, тоненький, аки прутик. Зато, Пхок сказал, что Вилфизер очень непримечательный, он идеально подходил для того, чтобы стоять на стреме. Пока что, я единственный, кто не понимал своей роли во всей этой тусовке. Задача была до боли простой. Главнокомандующий любил ходить в общественную баню. Послезавтра они должны были пойти дальше, на запад. И главная цель – узнать, какой дорогой они пойдут и сколько их будет. «Идут, идут», – прошипел Вилфизер, что стоял на углу и наблюдал за входом. «Отлично». Квинтин тут же скинул с себя одежду и накинул на бедра белое полотенце. «Эй, бурерожденный, а ну-ка подсоби». Берни поманил меня к себе. «Нужно открыть окно, чтобы Квинтин пролез внутрь». «Да без проблем». Я забрался ногами на его плечи и аккуратно раскрыл окно бани. «Черт». Солдаты, весело смеясь, уже постепенно заходили в купель. Я спустился вниз. «Нужно дождаться, чтобы было больше пара. Минуты через две. Сейчас их командир зайдет и они тут же начнут в печку подкидывать. У хозяев этой парилки есть одна фишка», — произнес Бугор. «Они подливают на угли что-то вроде ароматического масла. Я как-то купил у них эту смесь, перепутал с жижей для курения и залил в кальян. Ох, как мне потом весело было. Зато дым какой шел. МММ, вы бы видели. Бугор, а ну хватит трепаться. Бурерожденный, посмотри, че там с паром», — фыркнул Квинтин, ежась от прохладного ветра. «Ну, погодка и правда была так себе. Лето кончалось даже для Империи». Забравшись на плечи Берни, я еще раз взглянул в окно. Пара было достаточно, но все же, сверху было довольно хорошо видно всех, кто зашел в купель. В центре сидел красивый юноша, кого-то он мне отдаленно напоминал. Желтые волосы и этот ледяной взгляд. Хэймэм, интересно, с чего бы им быть так похожими? Да и вообще, у нее же другой брат. ПФФ, мне просто кажется, бывает такое, что две совершенно незнакомых личности оказываются очень похожими друг на друга. Да и вообще, ходят слухи, что у каждого человека на Земле есть, как минимум, 5 двойников, или 6. Ай, черт с ним. Так вот, этот красавчик и есть главнокомандующий, он больше походил на принца из диснеевской сказки. Но опять же, шрамы на теле выдавали в нем воина. Я спустился вниз и кивнул. Все нормально, пара много, отлично. Квинтин забрался на Берни, схватился за окно и, подтянувшись, перекатился внутрь. Интересно, как он приземлится. У Квинтина уникальная способность, — вдруг произнес Бугор. Его вообще нереально услышать. Раньше служил в разведке Эллониса. А еще, ходят слухи, что он может становиться невидимым. Ничего себе, — протянул Берни. А у нас вообще много военных, как я посмотрю. Ты, Бугор, тоже пришел из армии? Ага, был королевским стражем. Дослужился до Красного Дюрана, а потом меня выкинули, — ответил он и погрустнел. За что выкинули? За то, что напился и устроил драку. Сам виноват. Ну а ты, Берни, откуда ты? Я был чиновником при экономической палате, а потом какой-то разглядяй, дракон, ошибся на 30 миллионов солидов и меня поперли. Всех поперли. Ох, нашел бы я этого Лесли Купермана, жопу на кошелек пустил бы. Недовольно фыркнул парень.